Нам крепче вкруг него держаться надобно. Жито с крупными ушами и таким большим изрытым временем лбом, что дворского прозвали «старый лоб», расстегнул ворот кафтана, солидно погладил заплывший кадык. Твердоумен и мудростен. Только боярин Алексей Хвост, Клита про себя отметил это, покривился заносчиво, поджав змеиные губы, может, жалел о дружках своих тверских. А Хвост думал о князе. «Больно много берешь на себя, не сломал бы шею, и без твоей заботы жили». От золотого ярлыка он ничего доброго для себя не ждал. Тверь не жалел, хотя одно время собирался туда переметнуться. Хорошо, что остерегся. Единственное, чего хотел, — жить, как деды жили, никому не подчиняясь, самовластно управляя своими владениями. Да, видно, теперь и вовсе сжаться придется. Или, может, в Рязань податься? Дни Ивана Даниловича наполнены делами, словно калита, доверху насыпанные монетами. Вызвал строителя Анцифера Жабина, румяного белокурого красавца. Вопрошал, как мыслишь пристроить к Успенскому собору храм во имя спасения Верик святого апостола Павла? Мыслю своды сделать на четырех основах, на человечьи головы схожие, с готовностью ответил Жабин. Лишняя выдумка, запретил князь. Главное, покрепче строить, поболее из камня. Стенописцам Николаю и Захарию прикажи расписать стены. Отпустив Анцифера, задумался. Да, не забыть иноков из Данилова монастыря перевести к храму Спаса на Бору. Пусть перекладывают с греческого на русский. Летописи составляют. Книжные учения нам впрок. С митрополитом Феогностом князь говорил долго. Благодарил, что вразумлял Качеву. Теперь, после тверских дел, возблагодарим Господа. Построим под колокола храм святого Иоанна Лествичника для спасения от греховных бед. Грек довольно прикрыл сухонькие веки. «Хочу еще раз поздравить себя с удачей и счастьем в Орде», — сказал он тонким голосом. Калита про себя усмехнулся. «Счастье без ума, дырявое с ума!» А вслух сказал, «Твоими молитвами, отче!» Помолчал, задумчиво склонил голову, наконец промолвил вкрадчиво. «Еще молю тебя, владыка, о подмоге!» Феогност посмотрел вопросительно. Александр Тверской скрывается от ханского гнева в Пскове, а узбек требует Александра. «Что же я могу сделать?» — недоумевая спросил Феогност. «А мню, святитель, наложи на Псков проклятие. Испугаются, в раз выдадут Александра», — тихо посоветовал Иван Данилович и умолк. Феогност в нерешительности молчал. Ему и не хотелось вмешиваться в эти хлопотные дела, а вместе с тем он понимал, насколько выгодно сейчас быть заодно с узбеком и московским князем. Да и князь поддержит церковь в борьбе с нечестивой ересью. Повсюду пошла вредная вольность мысли. Новгородские протопопы монашество порицают, бесовским учением называют его. Споры вздумали заводить, есть ли рай? «Да, чуть не забыл», — живо воскликнул Калита, точно только что вспомнил об этом. «Дозволь, святой отче, в казну твою передать кресты золотые и чаши. Давно собирался. А еще выкупил я в Орде трех мастеров-иконописцев. Пришли их себе. Составь дружину». Князь скромно склонил голову. «Быть посему», — неожиданным боском провозгласил митрополит. «Завтра ж приказ пошлю. Церкви в Пскове затворить, не быть звонению и пению во всему городу, покуда не выдадут Александра». Круглый, неуклюжий, тысяцкий Качева, как всегда, по медвежьи переминался у двери с ноги на ногу. За эти месяцы стал он еще толще. Пальцы рук походили на обрубки. Кольца так врезались в них, что князь подумал, скоро распиливать придется. «За то, что гиль истребил, смутьянов обезглавил, обдаряю тебя двумя селами у Клязьмы, где корабли грузим. Грамоту сегодня получишь. Быть тебе на Москве постоянно воеводой».